Большая гостиная сейчас готовится к завтрашней вечеринке. Крин забыл о ее приглашении. В эту минуту она искренне посочувствовала женщинам, которые когда-либо хотели выйти за него замуж. О скольких свиданиях он, наверное, забывал. Конечно, такая забывчивость — качество не из лучших. Но ведь зачем он на ней женился? Чтобы уйти от светской жизни. Эта вечеринка с маленьким Дедом Морозом на саночках в центре стола — единственное отступление от заведенных ими правил, если, конечно, не считать бала. Но раз уж от этого нельзя увильнуть, надо постараться, чтобы все прошло на уровне. Итак, начисто забыв о приглашении посетить маленькую гостиную, профессор перед ужином прошел в свой кабинет и вышел оттуда только тогда, когда с едой уже было покончено. Ему, мол, надо было срочно просмотреть деловые бумаги. Трикси сидела с Гамби, выводя иглой причудливые узоры и думая о Крине. Она уже собралась ложиться спать, когда он вдруг вошел и сел рядом. Трикси отложила работу в надежде, что он хочет поговорить, но он уставился на розы, которые она поставила в углу. Она перехватила его взгляд и робко сказала: «Я принесла их сюда, чтобы они не мозолили глаза». Ответом ей было глухое рычание, которое могло означать все, что угодно. «Но не могла же я их выкинуть?» «Глупо так говорить», — подумала она. Его «безусловно нет» прозвучало так холодно, что она в ярости воткнула иголку в свое рукоделие, кое-как закрепила нитку и пожелала ему спокойной ночи. Он поднялся открыть перед ней дверь. Как бы ни был он раздражен, хорошими манерами никогда не пренебрегал. Она сладким голосом поблагодарила его и начала подниматься по ступенькам, чувствуя на затылке его взгляд. Этот взгляд раздражал ее и смущал. Сделав на негнущихся ногах несколько шагов, она споткнулась и вдруг растянулась посреди лестницы. Секунда, и Крин был рядом. С легкостью поднял ее и поставил на ноги, учтиво и бесстрастно. Поднял так же, как поднял бы и ребенка, и незнакомую пожилую даму. К горлу Трикси подступили слезы, и, убежав в свою комнату, она хорошенько выплакалась. На следующее утро Крин ушел очень рано. Трикси узнала от мисс, что он в своей конторе и вернется часам к 4. Она даже обрадовалась. «Значит, у нас целый день на подготовку. Я перекушу у себя в комнате. Нам еще что-нибудь нужно? Я могу сходить в магазин?» Все шло как надо. Утром Трикси проверяла, все ли готово, а после ланча пошла к себе, надо было выбрать, что надеть вечером. Она остановилась на оливково-зеленом бархатном платье с длинными облегающими рукавами и кремовым воротником. К этому наряду отлично подходили туфли на высоком каблуке. Она спустилась вниз. Почти 4, но она не стала пить чай, решила сперва дождаться Крина. В 4:30 она махнула рукой, попила чаю одна и пошла наверх одеваться. Стрелка часов приближалась к 6. Гости должны были собраться в 7. Трикси позвонила в контору и застала там миссис Грей. Профессор уехал отсюда в 4, сказал, что хочет навестить пациента в Тимати. Отыскать его миссис Вандер Бринг Шаксма? «Нет-нет, не надо. Время до вечеринки еще есть. Вы ведь придете, миссис Грей?» «Жду, не дождусь вечера. Вот мой домашний телефон», — она продиктовала. «Позвоните, если он не вернется, и я его найду. По всей вероятности, он в палатах». Трикси поблагодарила ее, положила трубку и прошлась по дому, перекладывая вещи с места на место и взбивая без того взбитые подушки. На кухне ее утешила мисс.